уже раз была удочерена Читой Гором в 5-летнем возрасте в Нью-Йорке. Никому не требовалось это знать, да и значения это теперь не имело. Она была Александрой де Борне, и граф любил ее как свою родную дочь, если не сильнее. Немногих детей любят и балуют так, как любили и баловали Александру, а она взамен боготворила того, кого считала своим отцом. Именно к нему обращалась со всеми бедами, пожеланиями, мечтами, с ним делилась секретами, ему признавалась в дурных поступках, которых, впрочем, было немного. Маргарет смотрела на это с глубоким удовлетворением, исполненной любви к мужу и дочери. Сама она обладала озорным характером и вела себя как ребенок, шутила над Пьером и Александрой, неожиданно пряталась, переодевалась в смешные костюмы, чтобы их повеселить. Маргарет любила смех и радовалась каждому мгновению жизни. Александра застенчивостью, чуткостью больше напоминала Пьера, но в то же время восхищалась необузданностью фантазии и чувством юмора матери. Росшая, как под стеклянным колпаком, Александра всех удивила, когда влюбилась в возрасте 19 лет и заявила, что хочет замуж. Пьера де Борне не нравилась перспектива ее брака, прежде всего потому, что Анри де Мориньи был намного старше Александры. Он также считал его человеком слишком серьезным и сложным в общении. Мориньи никогда прежде не был женат, и граф знал, что причиной этого были поиски подходящей кандидатуры из приличной семьи с солидным состоянием и, по возможности, с титулом. Александра, конечно, могла все это ему предложить, но что он предлагает тебе, спрашивал Пьер у дочери, достаточно ли в нем душевной теплоты, будет ли он с тобой добр? Пьер постоянно говорил об этом с Маргарет, которая тоже сильно беспокоилась, но Александра была тверда в своем решении и в 21 год стала женой Анри де Мориньи. Венчание состоялось в церкви загородной резиденции де Борне в Рамбуе. На нем присутствовало 700 человек из лучших домов Европы. Медовый месяц молодожены провели на Таити, где пили экзотические пунши и занимались любовью на частном пляже дома, который снял Анри. Когда они вернулись в Париж, Александра любила его еще более страстно, чем прежде, и мечтала только об одном – иметь от него детей. Однако забеременеть ей удалось лишь спустя год, несмотря на все усилия, которые предпринимал в этом направлении супруг. Ее приемный отец успел еще понянчить свою первую внучку. Он умер спокойно, во сне, в возрасте 83 лет. Маргарет была неутешна. Александра потрясена, она не могла представить жизни без него, без возможности подержать его за руку, заглянуть в его мудрые глаза. Смерть отца сделала ее особенно зависимой от Анри, которого Александра обожала и в то же время немного побаивалась. Теперь он стал самым важным в ее жизни человеком, но ей не давали покоя опасения потерять и его тоже. Александра знала, что ничего не сможет с этим поделать. Ею всегда владел какой-то подсознательный страх потерять людей, которых она любила и которые любили ее. Маргарет огорчалась, считая, что Анри пользуется этим, чтобы держать жену под контролем. В определенном смысле он обращался с Александрой как с ребенком, распекал ее, порой говорил резким, приказным тоном. В глазах Маргарет он был больше отцом, чем мужем. Александра делала все, чтобы ему угодить, выполняла даже бестолковые и глупые требования. Анри имел политические устремления и придавал огромное значение внешним атрибутам. Все должно было быть идеально и продуманно. Александра безукоризненно, дети в 10 раз вежливее любых других, Маргарет утомляла даже чаепитие в их доме. Ее беспокоило, что Александра, похоже, считает ситуацию нормальной. Выходило, что для нее все хорошо, что нравится мужу. «Такой уж он человек, маман. В этом ничего плохого нет. Анри серьезный мужчина и хочет, чтобы все было идеально. Отец Александры никогда не был таким требовательным ни к дочери, ни к жене и обладал удивительным чувством юмора. Маргарет считала зятя жутким занудой по сравнению со своим покойным мужем, но никогда этого напрямую не говорила. Она желала только, чтобы Александра была счастлива. Того же всегда желал и Пьер.